Мы делаем говно, блядь. Ебать, ебать. Нам не впадло, на. Чё? Нормально, блядь, а у тебя что нового? Кто новый кому? Просто так паришь голову, с кем колу пьешь, с кем за руку гуляешь в парке. А может не гуляешь, так-то шляешься по балке. Да, я скучаю, да, увидеть хочу. Спросишь, я до сих пор люблю, кивну и промолчу. Как налички понятные, у меня отлично. Только вот привычки вредные, также две спички. Уже не тот наивный мальчик, уже изменился. Стал узнавать людей, видеть прохожих лица. Как твоя сестра-то? Как мои цветы. Хоть бы она когда выросла не стала как ты. Помню наши встречи вечер на четвертый месяц. Мелькают кадры с лета, вспоминая твою нежность. Ха-ха-ха, я это где-то уже слышал. Докурил, потушил и вышел. Помнишь тот холод, как мы грели друг друга по тротуарам, по кругу бережно сжимая руки. Ты говорила что-то про любовь без забот, а я как сейчас помню ту прохладную субботу. О чем ты думала тогда, когда дала ему номер? Уверенно внушала мне, что он тебе не позвонит, а я вычеркивал даты с того календаря, стирая с памяти 13 ноября. Мне до фонаря, что у тебя с ним тогда было. Я забыл все это, время все все смыло, наверное, не люблю, как раньше, или не люблю. Жалею, что когда-то минус превратил в плюс. Люди меняются иногда, это твои слова. Помнишь, он не любил меня, как ты. Чё теперь дошло, блядь, я не вернусь уже больше. Но зарекаться не стану, больше не позвоню тебе, потому что будет впадлу. Теперь, наверное, поняла, что значили те строчки. Когда меня не станет, меня не стало ночью. Меня не будет больше там, где мы были во сне. Я упаду с неба шепотом, как белый снег. Сделать 4 шага, и так мало сказать. На первые 2 люблю, на остальные прощай. И мне до остановки, если честно, пройтись хуйню. Но в мыслях, что вернешься, я, блядь, стою и жду. Если сейчас темно, значит, по-любому нет света. Мимо прохожий, не будет сигареты. Ну что, надо идти, ты не вернешься. Уже точно поставлена точка. Но пока не все кончено, ты конченая точно. Поодиночке хочется, я не держу тебя. Иди, какие нахуй почести. Опять ругаемся, ты тихо говоришь. Говоришь, люблю, а я зову такси, теперь я точно ухожу. Умоляю, отпусти меня в тот край. Умоляю, забери меня в свой рай. И открой мне целый мир полный звезд. Умоляю, ты же видишь это все всерьез. Умоляю, отпусти меня в тот край. Умоляю, забери меня в свой рай. И открой мне целый мир полный звезд. Умоляю, ты же видишь это все всерьез. Ты паришь мозг мне, а я парю ноги дома. Ты любишь Рому, того, который был достоин. Не стоит, да все. Все, ебать, уже пустое, пустая бутылка из-под водки настроя. Мы с Пафом на кровати, валет в пизду бюджет. Я не работаю, я просто пинаю хуй. Пусть с нового года стоят стаканы на столе. Че-то не нравится, лежи и просто кайфуй. Твоя мама против того, чтоб мы встречались. Ты говоришь, что я хуёвый по жизни. А я как сейчас помню, догоняю чаем. И нам без тёлок заебись, блядь. И мы не киснем, ты моя киска. И я люблю тебя повсюду. Я умолять не буду, только не бей посуду. Не затаскай посуду, я кот на этом судне. Хуй всем паскудам, так я провожу будни. Хули тратить нервы на беспонтовый спор. Я был у тебя первым, последний до сих пор. И пусть я законченный нор, а ты все так же не куришь. Кинь меня в игнор, но все равно знаешь, что любишь. Умоляю, отпусти меня в тот край. Умоляю, забери меня в свой рай. И открой мне целый мир полный звезд. Умоляю, ты же видишь это все всерьез. Умоляю, отпусти меня в тот край. Умоляю, забери меня в свой рай. И открой мне целый мир полный звезд. Умоляю, ты же видишь это все всерьез.